Пластический хирург. Я никогда не любил котов, тем более чужих. Был у меня друг в детстве, у него был кот, так вот он все время покушался на мои ботинки. Он чувствовал вас чужака, может, ревновал. А вы думаете, что как только я узнал о наследстве, сразу стал липнуть к хозяйке? Но это смешно. Просто хотел помочь вашей собаке пережить утрату. Я больше номинала не беру, как с обычных пациентов. А нам показалось, что вы охотник за ее наследством. Это у вас фобия. У всех родственников такая фобия, если есть что делить. Некоторые даже лечатся от этого, знаете? Вы на меня намекаете? Нет, ну вы все же не увлекайтесь этим, а то потом в каждом будете находить эту мечту. Мечту? Интересное сравнение. А вы о чем мечтаете? Клинику хочу свою частную открыть, помощь домашним животным, совместить увлекательное с выгодным. Так вам для этого деньги нужны? Да какие деньги? Вам точно нужен психолог. Ну, сестра хочет включить вас в наследство. Она думает, что вы ее кот, то есть душа ее кота вселилась в вас. Шутите? Нет. Какой из меня кот? Рыжий. Ну и что, если вы все рыжие были котами? Вы ей это объясните. Она говорит, что вы же вылитый Твигс. Вы заметили, она вас теперь Тишей зовет. Да, меня мама в детстве так же звала, так что привычно. Тем более. Ну так что? Одарила рублем во взгляде Тихона тетка. Боже упаси. А я-то думаю, что она все меня погладить пытается. Думал, совсем старая спятила. Не нужно мне никакого наследства. Если уж она меня котом своим считает, то коту вообще ничего не нужно. Почесал Тихон за ухом и поправил свой рыжий локон. Ну точно, как Твикс. Что? Лапой так сделали. Лапой? В смысле рукой. Она же говорит, что никто ее больше так не понимает, как понимал кот. А что, если я вправду стал котом, решил действовать от противного Тихон? Вы что-то ощутили? По-видимому, с мыслью о загадочном превращении тетки свыкнуться было легче, чем с бескорыстием. Я стал сентиментальным, люблю сидеть, ничего не делать и смотреть в окно, а если там дождь, то это для меня лучший фильм. И на рыбу потянуло. Раньше я за собой этого не замечал. К лотку меня, конечно, не тянет, но за ухом я стал чесать чаще, и хвостом покрутить хочется. Да шучу я, шучу. А я уже начала верить, — поправила седую прядь тетя, которая всем своим серебром отсвечивала, что доверие — вещь ненадежная. Я не знаю как, но мы должны с тобой договориться. Ты же видишь, что старушка не вытянет без кота. И что вы предлагаете? Она определенно уверена, что ее кот теперь — это вы. Я прошу одного, поддержите в ней эту уверенность. Вы в своем уме? Нет-нет, в вашем, вы же только что этого так хотели. Как мне вам еще доказать, что я не собирался к вам в наследники? Это будет лучшим доказательством, мы в долгу не останемся. Да о каком долге, черт возьми, идет речь, где я так задолжал, чтобы быть котом? Но вы же психолог, давайте в качестве психологического опыта, неужели не интересно? Все интересно, но это больше похоже на ролевые игры. Я не артист, понимаете? Да, представьте, что теперь вы кот. Это же не так уж и сложно. Просто не сопротивляйтесь этой мысли. Ну, проявите хоть немного человеческого сочувствия. Она же без вас не вытянет. А вдруг мне понравится? Как-то нервно рассмеялся Тихон. Я вас разбужу. Тетка умела уговаривать. Однажды мы с ней попали в аварию. Но авария — это громко сказано. Просто чуть задели другую машину. Так она так обработала ее хозяина, что он еще и спасибо нам сказал. Тихон еще не готов был говорить спасибо, но почти согласился. Между прочим, в Египте считают, что коты являются проводниками в потусторонний мир. «На поездах?» — пошутил Тихон. «Если что, я не люблю поезда. И вообще, я туда не тороплюсь. У меня другие планы. Вы только представьте, шляется сейчас кот по рельсам и поездам, голодный и злой». Он слишком рыжий, чтобы вот так бесславно бродить. Думаю, он как раз в проводника и перевоплотился. Я даже знаю одного. У меня есть одноклассник по фамилии Котов. Так он сейчас проводником работает. Зря вы смеетесь. Раньше в Египте люди поклонялись кошке как богу. Так что почувствуйте себя богом, потому что старушка готова вам поклоняться. Ведьма, тише, тише. Нас могут услышать. И что? В Испании и Италии кошек считали пособниками ведьм и публично жгли на площадях прямо с хозяйками. На что вы намекаете? Гореть мне в аду? Нет, это не повторится, я вам обещаю. Хорошо, я хочу открыть частную клинику для домашних животных. Вы деловой человек, с вами приятно иметь дело. уже кот, зовите меня просто Твикс. Только учите, спать я в ногах не буду и стены царапать тоже. Вскакивать в 6 утра и бегать по квартире. Вы же не животное, считайте, что просто сдали коту свой внутренний мир». «Он действительно стал другим», — вдруг произнесла Фортуна, помешивая в чашке с кофе невидимый сахар. «Кто?» — заинтересовалась Надя. «Тихон. Представляешь, он мне приснился. Голова его лежала у меня на коленях, и я ее гладила. Думаешь, все-таки кот? Не знаю. Я его гладила, это меня успокаивало и даже вдохновляло. Ты здорова? Возьми пирожное, тебе явно не хватает сладкого. С каких это пор взрослые мужчины начали тебя вдохновлять?» — улыбнулась тетушка. «Я не знаю. Да ладно, не тушуйся. Лев у нас уже был, теперь вот кот. Неплохой обмен. По крайней мере, этот не будет цепляться к твоей гладкой коже. Перестань, я тебе по секрету рассказала, теперь ты будешь мне об этом напоминать. Ты не должна повторить мои ошибки. Бери пирожное фисташковое, я сама делала. Думаешь, я снова ошиблась? Да ты никак влюбилась, боже мой, нашла в кого. Я не хочу глумиться над твоими чувствами, но как ты могла? Ты его плохо знаешь, он не такой, как лев. Взяла я пирожное и слизнула с него белый кремовый завиток, который сразу же растаял во мне удовольствием. Где ты этого царя зверей нашла, ума не приложу? В приложении. Где? Знаешь, есть такое приложение, люди там встречаются для случайной связи. Откусила я половину пирожного. Ты серьезно? Нет, конечно, но многие мои подруги этим пользуются». «Бедные девочки, на что им приходится идти, чтобы почувствовать себя женщиной?» «Так у тебя есть телефон этого Тихона?» «Зачем он тебе?» «Просто. Просто я не хочу быть бедной. С котами так, стоит только погладить, и все пропало. Либо любовь, либо аллергия. Зачем тебе этот мартовский кот? Мы тебе найдем другого тигра, настоящего. Так и представляю Витязя в тигровой шкуре». «Вот-вот, все они искусно маскируются. Этот твой лев мне так Феликса напомнил, никому бы не пожелала такого счастья. Поэтому не надо мне ничего искать. Доела я сладкое. Очень вкусно, прямо экстаз. Ладно-ладно, как лев он действительно так себе, а вот как кот вполне себе интересный. Только не говори сестре, что влюбилась в него. Но почему сразу влюбилась? Ну, может, не сразу, взгляда со второго-третьего... Вообще нормальным девушкам свойственно влюбляться, а ненормальным. А ненормальные встречаются без любви, как ты говоришь, в приложении, будто любовь должна закрутиться когда-нибудь потом в процессе. Нет, нечего тянуть кота за яйца, если он не лев. Тетя, ну а что, либо ты хочешь этого человека, либо нет, остальное все домыслы, химическая реакция должна случиться. В общем, ты моей сестре ничего не говори про свою реакцию». «А что будет? Ей это вряд ли понравится», — откусила Надя нежное сочное пирожное и испачкала губы кремом. «Думаешь, снова примется за старое?» «Ты про кресло-качалку?» — рассмеялась тетя. «Я представляю ее лицо», — вытерла она губы салфеткой. «Какое? Будто ты притащила домой котенка». «Ой, да, про котенка. Я, кажется, видела вашу старшую сестру. Ее же Люба зовут». «Да. А где ты ее нашла?» «Пока бумажки про Твикса расклеивала?» «Ты уверена?» «Нет, конечно, но там ко мне одна дама привязалась, говорила, что ей 90, и зовут ее Люба. Ой, давай при встрече, а то у меня уже давление поднимается».